Глава 9. Болота попадаются все чаще. Иногда проезжали между ними по узкой полоске суши, которую и сушей назвать, оскорбить землю, которую топтали копыта его коня в святой земле. Здесь конские ноги увязают в грязь по бабке. Жеребец идет брезгливый и недовольный, задирает голову, высматривая впереди зеленые островки. Сейчас они как раз миновали такое болото. Впереди распахнулась каменистая возвышенность. Томас приободрился, как вдруг жуткий рев смаху ударил, будто гигантской дубиной. Конь рванулся с такой силой, что Томас только охнул. Рука безуспешно пыталась поймать повод. В следующее мгновение ощутил, что падает на землю, и постарался в последний момент выдернуть ногу из стремени. От удара потемнело в глазах, однако инстинктивно перекатился в сторону, услышал тяжелый шлепок, и тут же на то место, где только что был, с чудовищной силой ударила гигантская растопыренная лапа. Ладонь с нормандский щит, когти длиной со столовые ножи. Каменистая земля вмялась дюймов на 5, словно мягкая глина. Устрашенный Томас выхватил меч и вскинул взгляд на чудовище. Болотный дракон, с него течет вода и грязь, облеплен ряской и тиной. В огромную пасть поместится корова. Томас вскрикнул. «Олег, ты где?» Послышался топот. Испуганный конь с опустевшим седлом унесся вслед за его конем. Дракон метнул вперед голову с распахнутой пастью. Томас отскочил в сторону, ударил мечом. Но с таким же успехом ударил бы по скале. Дракон не ощутил. Да он и не пытался его ранить. Зато отскочил еще и, наконец, увидел распростертого Олега. Одежда на волхве разорвана чудовищными когтями. Сам он лежит, раскинув руки без движения. «Ах ты, гад!» — закричал Томас. «Откуда ты?» Чудовище бросилось с ревом. Томас отступал, размахивая мечом. В голове билась только одна мысль — не споткнуться бы, не упасть. Прыгал из стороны в сторону. Чудовище проигрывает в скорости, зато его толстую шкуру не берет меч. А устанет, похоже, раньше человек. Вдруг Томас радостно вскрикнул. За спиной чудовища зашевелился распростертый Олег, но когтистая лапа мелькнула перед лицом с непостижимой скоростью. Томас дернул головой, избегая удара, однако в шлем ударило словно бревном. Он ощутил, как отрывается голова, его подбросило в воздух, безвольное тело перекувыркнулось и с металлическим грохотом обрушилось оземь. Хрип вырвался из раздавленных легких. Томас стонал, не в силах шевельнуть даже пальцем. Чудовище с победным ревом двинулось к нему. Огромные лапы растопырены, пасть распахнулась. Олег начал приподниматься вдалеке, но руки подломились, он упал лицом в траву. Зверь навис над Томасом, огромная пасть приблизилась, зловонное дыхание ударило в лицо. Томас зажмурился, в черепе грохот крови и тупая боль, почему-то послышался стук копыт, звон железа. Над ним раздался рев такой силы, что задрожала земля, а кипящая кровь застыла и превратилась в лед. Он заставил себя поднять тяжелые, как скалы, веки. Чудовище выгнулось, словно пораженное в спину. Скинуло голову. Пальцы Томаса инстинктивно сжались на рукояти, которой нет. Удобный момент вонзить лезвие меча дракону в горло. Там тонкая кожа, можно вогнать по самую рукоять. Он начал шевелиться, чувствуя себя искалеченным, с перебитыми руками и ногами, раздавленными внутренностями. А чудовище отодвинулось и резко развернулось, подставив ему спину. Томас ахнул. Из спины зверя торчит копье. Настоящее рыцарское копье, всаженное едва ли не до половины. Голову едва не разорвал новый яростный и раздраженный рев. Чудовище отшатнулось, размахивает лапами. Только сейчас Томас разглядел, как в сторону метнулся всадник на удивительно стройном тонконогом коне. В руке блестит узкая изогнутая полоса стали, а сам он весь в кольчужной сетке. Чудовище пошло на всадника. Его раскачивало. Лапы загребают воздух все неувереннее. Всадник внезапно развернул коня навстречу. Томас ахнул и едва успел вскрикнуть. «Дурак, не смей!» Как герой метнулся к чудовищу. Огромные смертоносные лапы с жутким костяным звуком ударились ладонями. Томас уловил треск сломанных когтей, затем раздался жуткий рев смертельно раненого чудовища, что в отличие от простых зверей прекрасно понимает, какая рана смертельная. Земля вздрогнула от удара. Зверь распростерся на 5 шагов в длину, непомерно длинные руки раскинул, когти со скрежетом царапают землю. Садник легко спрыгнул с коня. Томас разглядел смуглое худощавое лицо. Из-под кольчужной сетки выбиваются истинно черные волосы. Лицо выбрито чисто, но Томас представил его с бородкой и усами. Прошептал. «Сарацин? Откуда он взялся?» Тонкая кольчуга покрывает широкие плечи всадника. В поясе перехвачено широким ремнем. Заканчивается на середине бедра. Штаны из прекрасно выделанной кожи. Сапоги любому королю носить не зазорно. Ножны кривого сарацинского меча украшены золотыми накладками в форме полумесяца и звезды. Застонав, Томас сделал чудовищное усилие и заставил себя подняться сперва на колени, потом нащупал меч и, опершись, воздел себя на ноги. Олег тоже встал и, шатаясь, брел к ним. Глаза дикие. Чудовище его в самом деле застало врасплох и ударило первым. Сарацин смотрел на них с холодным интересом. «Живы? Это хорошо». «Хорошо», — согласился с ним Томас. «Ты завалил его очень умело». Сарацин отмахнулся. «Главное, что успел вовремя и спас вам жизни». «Успел», — снова согласился Томас. «И спас жизни», — подчеркнул Сарацин. Томас кивнул. «Да-да, без тебя бы он нас вбил в землю». Олег встал с ним рядом. Дыхание его уже выровнялось. Зеленые глаза пристально всматривались в таинственного пришельца. Сарацин окинул и его безразличным взглядом, повернул голову к коню. Тот услышал свист. Примчался легкий и прекрасный, абсолютно непригодный для тяжело вооруженного рыцаря, но стремительный, неуловимый и незаменимый там, где требуется скорость. Сарацин, не обращая внимания на спасенных, одним прыжком вскочил в седло, разобрал поводья. Томас, видя, что таинственный всадник сейчас ускачет обратно, закричал. «Постой, скажи свое имя!» «И почему ты пер за нами?» — поинтересовался Олег медленно. «Я тебя засек, хотя ты и крался, аки лис за курами». Сарацин повернул коня на юг, но на вопрос Олега оглянулся, вскинул брови. «В самом деле заметил?» — спросил он с недоверием. «Я думал, двигаюсь незаметно. Меня однажды спас Франк. Там, у нас, в благословенном Аллахом крае. Я не смог вовремя вернуть ему долг, он где-то погиб. Потому приехал с купцами в ваш край. А когда услышал, что вы двое поехали в опасное место, я вскочил на коня и двинулся следом. И 2 дней не прошло. Так что я дарю жизни вам двоим, тем самым освобождаюсь от долга перед презренным Франком». Томас держал обеими руками смятый шлем, пытаясь совлечь с головы. «Да, ты благороден, но за одну жизнь 2? Или что уж наверняка?» Сарацин ответил высокомерно. «Мог бы спасти только твоего спутника». «Я имел в виду», — сказал Томас, — «его как раз мог бы и не спасать». Сарацин усмехнулся, чуть подался вперед, и конь, понимая каждое движение, сорвался с места. Прогремела частая дробь копыт. Оба отдалились и скрылись так быстро, словно улетел гигантский стриж. Олег ухватил обеими руками шлем. Железо затрещало, выравниваясь. Томас охнул, когда ворвался свежий воздух, а сильные руки калики отшвырнули шлем. Мучительно болит все тело, в боку острая боль, это уже знакомо. Явно пара ребер сломана. Но что за дрянь доспехи, сминаются как гнилая жесть. Он с почтительным страхом поглядывал на великанского дракона. Сейчас вот распростертый во всю длину выглядит еще громаднее. Даже в лежачем положении его чудовищная грудь на уровне его, Томаса, пояса. А руки вдвое толще, чем у Томаса, бедра. Олег помог ему снять железо, усадил. Томас мрачно наблюдал, как отшельник развел костер. Поставил греть травяной чай. Двигается так, словно это не по нему пришелся первый удар гигантской лапы, а так. Рядом по валунам стукнули для острастки. Лицо уже задумчивое, явно про болотного дракона забыл, о высоком мыслит. Или размышляет о странностях благородных людей, что дают вот такие странные обеты, или как боятся оставаться в нравственном долгу, хотя о таком долге кроме них никто и не узнает. «Аллах узнает», — мелькнула мысль, — Сарацину стыдно перед Аллахом, как христианину стыдно перед пречистой девой, если совершит недостойный поступок. Такой рыцарь тоже не найдет себе места, пока не очистится. «Пей!» Перед глазами появилась чашка в жилистой руке. Над поверхностью поднимается ароматный пар. Томас взял обеими руками, чувствуя, насколько ослабел и обессилел. Сейчас он на коня не взберется. «Как наши кони? Надо бы попросить сарацина, чтобы поймал». «И смазать его красивый жест?» — спросил Олег. «Чем смазать?» «Будничностью», — объяснил Олег. «Кони вернутся, никуда не денутся. Отбежали и, сев неподалеку, смотрели, как мы деремся». «Сели?» «Может, легли», — ответил Олег равнодушно. «Как римляне на пирах. Важно ли?» Он посвистел. Томас не мог повернуть голову, но услышал топот. Кони примчались уже игривые, как молодые собаки. Его конь начал так озабоченно обнюхивать хозяина, тычась сверху мордой, что опрокинул Томаса на спину. Горячий чай выплеснулся на грудь и живот. Олег гнусно захихикал. Странное чувство юмора у человека. Не понимает, когда можно смеяться, а когда нужно хотя бы сделать вид, что сострадаешь попавшему в беду товарищу. Ну да что взять с язычника? Олег не выпускал лук из рук, а Томас не снимал доспехов. То и дело из чаще, а то и просто из зарослей дремучей травы показывались волки, огромные и лютые. Свирепо скалили огромные клыки. Томаса пробирала дрожь при виде желтых немигающих глаз, а Олег сразу же посылал стрелу, не давая зверям понять свое численное превосходство. Не раз налетали огромные черные птицы. Томас видел, как мрачнеет Олег, а руки с быстротой молнии мечут стрелы. 2-3 птицы страшно вскрикивали, пронзенные стрелами. Их уносило ветром далеко в сторону. Томас не видел даже, куда упадут. Остальные поспешно улетали. Судя по суровому лицу Калики, тот уже с ними встречался и считает очень опасными. Дважды проехали мимо сел, что превратили себя в настоящие крепости. Огороженные высокими частоколами, с ловчими ямами у ворот, сторожевыми вышками. Томас всякий раз одобрительно замечал высокие шпили церквей, основу и опору духовного мира человека. Олег обронил несколько слов о великой дуре человека, что, несмотря ни на что, остается на месте и отстаивает свою землю, хотя все вокруг уже убежали, спасая шкуры. «Это мужество, а не дурь», — возразил Томас. «О чем разница? Трус выживает чаще, чем отважный». «Отважный получает больше», — отрезал Томас, — «и от людей, и от Господа Бога. Иначе отвага давно бы вывелась, а трусы заполонили бы землю». «Хм», — произнес Олег задумчиво. «Так и должно быть, судя по логике. Но почему не так? Где ошибка в логике?» Он попытался впасть в задумчивость, но издали донеслись приглушенные расстоянием и небольшой рощей крики. Испуганное конское ржание, даже вроде бы характерный звон металла. Олег вскинул голову, прислушался. «Это не наше дело», — сказал он трезво. «В этом мире», — воскликнул Томас, — «все наше». Он повернул коня, пришпорил. Олег ругнулся, когда рыцарь пригнулся к конской гриве и выставил перед собой копье, на ходу опуская забрало. «Вот дурак», — проговорил Олег раздраженно, — «что за мир наступил?» Он отдохнул, взял в руки лук и, управляя конем ногами, пустил его вслед за рыцарем. Роща ушла в сторону. На широкой дороге группа вооруженных людей атаковала торговый караван. Охота защищалась отчаянно. Даже купцы, судя по всему, сражаются наравне с охранниками. Однако нападающих втрое больше, да и место выбрали очень удачное. Мало кто заметил налетающего, как буря, огромного рыцаря на страшном храпящем коне. Томас выкрикнул боевой клич. Копье вонзилось в грудь самого крупного из нападающих. Он единственный в добротных доспехах. Тут же выпустил древко с нанизанным, как жук на булавку, противником. В руке блеснул меч. Яркое сияние ударило по глазам нападающих. Он выкрикивал боевой клич и рубил, рубил, рубил. Нападающие опомнились и бросились скопом, но тут же начали падать, сраженные бьющими наповал стрелами. Охранники и купцы перешли в нападение. Разбойники дрогнули и бросились бежать. Томас тут же повернул коня. Меч в его вскинутой длани блистает так же грозно. «Остановитесь, трусы! Сражайтесь!» но оставшиеся пятеро улепетывали во все лопатки. Двое на конях, в том числе вожак, одетый наиболее богато. Томас все время старался добраться до него, но тот в схватку почти не влезал, командовал со стороны. Сейчас вожак пригнулся и уходил с такой скоростью, что Томас застонал в бессильном бешенстве. За спиной застучали копыта. Трижды просвистели стрелы. Трое упали мордами вниз в дорожную пыль. Один скакнул в кусты, а вожак все настегивал коня. Томас начал отставать, уже собирался остановиться и повернуть обратно, как снова опасно близко к уху просвистела стрела. Вожак подпрыгнул, выпустил поводья, конь дернулся, всадник вылетел из седла. Освобожденный конь унесся. Томас начал замедлять бег коня. Человек с неожиданной легкостью подхватился. Стрела торчит в плече, из-за чего выронил повод, бросился в сторону леса. «Стой!» — заорал Томас люто. «Стой, сволочь! От меня не уйдешь!» Его конь настигал бегущего с каждым скоком. Томас со злорадством начал поднимать меч, а беглец, слыша настигающий грохот копыт, в бессилии остановился, повернулся, прислонившись спиной к толстому стволу дерева, слишком далеко отдалившегося от леса. Грудь беглеца бурно вздымалась. Томас засмотрелся на нее с растущим подозрением. Поднял взгляд на округлый шлем. Из-под него выбиваются слишком длинные пепельные волосы. Сказал резко. «А ну, сними шлем!» Беглец безропотно поднял руку. На плечи освобожденно обрушился целый водопад кудрей пепельного цвета. Ресницы беглеца длинные и загнутые, глаза крупные, а губы сочные и разогретые бегом так, что вот-вот лопнут от прилива крови. Яркий румянец полыхает на обеих щеках. Нежная кожа вспыхивает словно искорками. «Так», — произнес Томас растерянно, — «это что же, женщина руководит грабителями?» Она надменно выпрямилась и ухитрилась оглядеть его сверху, как человек смотрит на ползающего у его ног жука. «Это не грабители», — ответила она ясным, хоть и прерывающимся от бега голосом, — «а мои люди. Меня зовут Каймира Блистательная, я дочь барона Редлайка». Томас промямлил совсем уж потерянно. «Простите, леди, но почему вы напали на купцов?» «Это наши земли», — ответила она дерзко. «Мы вольны на своих землях творить все, что изволим. Эти купцы не заплатили за топтание земли нашей. Вернее, заплатили по прошлым нормам. А мы изволились с сегодняшнего дня их изменить. А ты, дерзкий, осмелившийся напасть на моих людей и погубивший их, будешь держать ответ перед бароном Редлайком, у которого я — единственная дочь и наследница». Подъехал Олег. Он с любопытством рассматривал баронессу-разбойницу. Но держится, как заметил Томас, на стороже. А лук из рук не выпустил. «И что же?» — спросил Олег. «Теперь мы уже враги?» Она злобно сверкнула глазами. Красивыми, но злыми, как у рассерженной рыси. «А ты, слуга, посмевший стрелять в моих людей на моей же земле, ты будешь повешен. Нет, тебя казнят медленно и мучительно». Томас сказал осторожно. «Леди, тут недоразумение. Мы просто ехали мимо, услышали крики, а мой долг как рыцаря всегда приходить на помощь обижаемым». Она перевела дыхание, сказала уже не так злобно. «Ладно, ваши извинения могут быть приняты. При особых обстоятельствах. Но ваш слуга должен быть казнен». «Он только выполнял мои приказы», — возразил Томас. «Как всякий оруженосец, он должен сражаться рядом с господином». Руки Олега вдруг дернулись, щелкнула тетива. В придорожных кустах раздался вскрик, затрещали кусты. Видно было, как, ломая кусты, повалилось грузное тело. Томас остался перед замершей в замешательстве женщиной. Олег соскочил с коня, быстро нырнул в кусты, а через минуту вернулся, держа в руках тяжелый арбалет со взведенной тетивой. «Хорош», — сказал он деловито, — «посмотри, какая струна. Этот стоит трех твоих коней. А болт, смотри на болт, твои доспехи прошибет, как лист лопуха». Томас перевел взгляд на женщину. Она побледнела и закусила губу. Олег встал перед нею и навел на нее арбалет. «Леди», — сказал он мирно, — «вы в самом деле дочь барона Редлайка? Кто там прятался?» «Мой слуга-кадавр», — отрезала она. «Да, я дочь Редлайка». «Единственная?» «Да», — выпалила она. «И отец за меня вам головы снимет!» Олег положил палец на спусковой крючок. Хмурый взгляд его зеленых глаз встретился с ее глазами, яркими, сверкающими, как утренние звезды. «Плохо он вас воспитал», — произнес он обрекающе. «За что будет наказан и сам», — Томас спросил обеспокоенно. «Олег, Олег, не станешь же ты стрелять в женщину?» Ее прекрасное лицо полыхало гневом, дивные глаза расширились в презрении. «Он только пугает!» — выкрикнула она бесстрашно. «Он не посмеет!» «Мне все дозволено», — ответил Олег хмуро. Сухо щелкнуло. От сильной отдачи руки с арбалетом вздрогнули. Толстый металлический болт ударил ей в ложбинку между грудями, разорвал плоть. Баронетка отшатнулась, рот ее открылся, мгновение пыталась поверить в невероятное, затем пронзительно вскрикнула. Стальной прут раздробил кости грудной клетки, разорвал сердце и, перебив позвоночный столб, пригвоздил незащищенное доспехами тело к стволу. Под непонимающим взглядом Томаса она дернулась, но железный штырь держит прочно, тело обвисло, однако продолжало смотреть на Олега полным ненависти и непомерного изумления взглядом. Томас ахнул, перевел взгляд на женщину, снова на Олега. Сглотнул все слова, что рвутся наружу, теперь уже бесполезные. После паузы спросил хриплым голосом. «А это как? Когда все дозволено?» Олег помолчал, не отрывая взгляда от умирающей женщины. В глазах отшельника рыцарь увидел темную боль и вселенскую растерянность. «Тебе лучше не знать», — ответил он глухо. «Ты счастлив, идешь по узкому коридору». Томас нахмурился такой похвале. Лучше бы плюнул в рожу. «Пойми этих язычников!» Снова посмотрел на женщину. Глаза начали мутнеть, но она продолжала смотреть ненавидяще, с вызовом. «Господи, отпусти ей грехи!» — взмолился Томас. «Ибо не ведала, что творила, как все женщины. Сказано, дура, а с дур какой спрос?» «Да еще и красивая!» — поддакнул Олег. «Не дергайся, простит. Он всегда прощает. Возьми арбалет, в твоем мешке места больше, пригодится». Томас оглянулся еще пару раз. Хотел было слезть и закрыть ей глаза. Потом подумал, что вороны все равно выклюют, им тонкие веки не помеха. Да и слезать с коня, а потом снова залезать. Ладно, принял арбалет и, уложив в мешок, пустил коня вслед за отъезжающим Олегом. «Ты прав, арбалет просто чудо», —